Глава 19. Распрощавшись с Сявой, Игнат продолжил свой путь. Идти оставалось совсем немного, и вскоре он заметил знакомую пятиэтажку. Дверь подъезда была здорово покорежена, да и сам дом оставлял желать лучшего. Однако внутри явно еще жили люди. Зайдя внутрь, Игнат поднялся по сбитым ступенькам и постучался в дверь. Почти сразу послышался звук шагов. «Кого там принесло?» — проворчал знакомый голос. Игнат почувствовал облегчение. Михалыч, ворчливый врач, что помогал ему, когда он еще был инвалидом, похоже, был жив-здоров. Он немного отошел от двери, чтобы его хорошо было видно. Глазок моргнул, давая понять, что за Кедровым наблюдают. После этого пару мгновений стояла тишина. «Игнаша?» — неверящим голосом произнесли за дверью. «Открывай уже, эскулап!» — усмехнулся Кедров. «Хватит гостя на пороге держать!» Дверь немедленно открылась. Из нее тут же выглянул Михалыч, удивленно рассматривая Игната и будто не веря своим глазам. Хаосит и сам изучал старика, замечая разительные перемены. Исчезли следы алкоголизма. Михалыч выглядел бодрым и здоровым. Игнат даже мельком идентифицировал его, отметив, что старик стал слабеньким хаоситом. «Ну?» — наконец ожил Михалыч. «Заходи, коль не шутишь». Игнат шагнул за порог. Тут же он ощутил запах так любимой Михалычем жареной картошки. Невольно его кольнул острый приступ ностальгии и чувство, будто он вернулся домой. Живот заурчал, а рот заполнился слюной. Кажется, кто-то чертовски давно не ел. «Зашивать тебя, надеюсь, не надо?» — уточнил старик. «Не-а», — улыбнулся Игнат. «Только кормить, сытно и вкусно». «Кормить его, ишь ты!» — фыркнул Михалыч. «Как копать картоху, так нет их. А как есть ее, они тут как тут. Ну ладно, пойдем за стол». Он поспешил вернуться на кухню. Игнат разулся и поставил рваные берцы у двери. Похоже, обувь не выдержала нагрузок в последнем бою. Остальная экипировка была примерно в таком же состоянии. Помыв руки, хаосит постарался привести себя в порядок, прежде чем присоединиться к старому другу. «Я в который раз говорю!» Михалыч явно был в хорошем настроении. «Только у меня картошечка жарится, ты уже на пороге!» «Ты каждый день ее жаришь», — усмехнулся Игнат. «Тоже мне примета». «Ага, каждый», — хмыкнул Михалыч. «Поди ж ты, деликатес такие каждый день». Игнат фыркнул. Осматриваясь, он с удовлетворением отметил, что жилище старика осталось неизменным. «Хоть что-то в мире стабильно», — подумал он, садясь на совдеповский табурет. «Ну?» Михалыч вернулся к плите, где аппетитно шкварчала картошка с салом. «С меня угощение, с гостя рассказ». «Да что рассказывать?» — отмахнулся Игнат. «Случайно вот оказался в городе, ну и времени свободного немного оказалось». «Ты ведь там был?» Михалыч махнул рукой в сторону окна. «Ну, на той стороне». Фраза прозвучала расплывчато, но смысл был понятен. «Бывал пару раз». Игнат пожал плечами. «Воевал?» — уточнил Михалыч. «Против захватчиков». Игнат невесело усмехнулся. Благодаря ограниченности СМИ конфликт неизменно подавался как война против злодеев. «А что там еще делать? Воевал, конечно», — вздохнул он. «Против захватчиков». «Ой, да будто я не знаю, кто здесь захватчики на самом деле!» С сарказмом усмехнулся Михалыч. Игнат не стал отвечать. Он и раньше-то не был поборником морали, а с последними событиями и вовсе очерствел. В мирах силы нет никакого добра и зла. Есть интересы, конфликты и бесконечная борьба за существование. В отличие от него, Михалыч, воспитанный в Советском Союзе, не мог одобрять такой ход вещей. Вот только никого уже не спрашивали. Ладно. Старик, видимо, понял, что разговор пошел не туда. Готова картошка. Вилки бери. Михалыч поставил сковороду на стол и полез в холодильник. «Будешь?» — спросил он, с некой долей тревожности доставая бутылку. Игнат глянул с удивлением, а потом понял, что водка сейчас должно быть дикая редкость. Это дело он не любил, но из уважения не стал отказывать, да и алкоголь теперь не воздействовал на его организм. «Одну рюмку», — ответил Игнат и добавил. «Ну и расскажи хоть, чего в городе было? Как пережили трудные времена?» «Ой, да будто сейчас легкие», — сардонически усмехнулся Михалыч. «Да нормально. Легко отделались». «Твари у вас не бушевали?» — спросил Игнат. «Ну, в области были, но ты ж знаешь», — ответил старик. «Военных частей там много. С кровью, но отбились». «Повезло вам», — кивнул хасид. «Я был в местах, где не осталось людей. Города пустые». «Тоже мне везенье», — совсем постарчески прокряхтел Михалыч. «Мне б на печке лежать, да телек смотреть, а не вот это вот все». «Ой, да не прибедняйся», — улыбнулся Игнат. «Ты вон помолодел. Наверное, и за девками уже бегаешь, как раньше». «Да кого ты, охальник?» — шутливо замахнулся на него старик, но шутка ему явно понравилась. «Не время умирать. Вот пришлось снова ремесло вспоминать». Игнат не сразу понял, о чем он. Раньше Михалыч был неплохим врачом скорой помощи, но был уволен за алкоголизм. Идентифицировав его, Игнат обнаружил дар верной руки и дар точного глазомера. Похоже, эти небоевые способности помогали старику с хирургией. «Значит, людей лечишь?» — кивнул Игнат. «Хорошее дело, а то всякое там бывает». Он показал на свои лохмотья. «Так ваших и везут», — ответил Михалыч. «С этого, ядрить его, плато Урал». Разговор невольно вернулся к военной теме. Старик интересовался о событиях, но без особого рвения. Игнат же был доволен, что сложности в жизни дали Михалычу стимул подняться. Из алкоголика он вновь превратился в нужного специалиста. Ну а то, что пить не бросил, так здоровье хасита и не такое выдержит. Тем не менее, время шло. Приближалась встреча, которая должна была решить дальнейшие движения Игната. Михалыч также заметил, что гость то и дело посматривает на часы. «Ты чё, надолго?» — спросил он. «Может, с ночевкой?» «Не знаю, Михалыч», — ответил Игнат. «Сейчас надо встретиться кое с кем, потом решу». «Ну, как хочешь», — пожал плечами старик. «С кем хоть на рандеву-то собрался?» «Так это...» — замялся Игнат. «Ну, по делам». «А, с бабой», — понимающе усмехнулся Михалыч. «Так оно?» «Ну...» Игнат понял, что выразить весь смысл предстоящей встречи слишком сложно, да и незачем. «Ну да». Михалыч усмехнулся в бороду и демонстративно осмотрел Игната. «Ты, конечно, жених хоть куда. Да и мода изменилась». Он показал руками на порванную и грязную одежду Игната. «Но наряд у тебя для свиданок так себе». «Да блин», — Кедров чертыхнулся. «Что ж вы все так смотрите на одежду?» «А ты как хотел». Михалыч выпрямил на руке указательный палец и так и разродился вечной пословицей. «Встречают по одежке, провожают по уму». «Ну и...» Игнат вопросительно посмотрел на старика. «У тебя есть что-то?» В итоге Михалыч совершил широкой души жест. Посетовав, что приличному человеку и ходить надо в приличном, он одел Игната из своих запасов. После они посидели еще, вспоминая былые деньки. Однако время шло. Впереди была встреча, что должна была многое решить, и засиживаться было нельзя. Открыв дверь подъезда, Игнат вышел на улицу. Солнце уже встало, но недостаточно, чтобы начать припекать. Впереди ожидался великолепный летний денёк. Игнат опустил взгляд с неба и с сомнением осмотрел себя. С щедрот старика он был одет в спортивный костюм «Рибок» и синие кеды с тремя белыми полосками. Такими когда-то торговали на рынке. Он и сам когда-то мерил эти шедевры подпольных мастерских, вставая на картонку. «Пойдет», — отмахнулся Хаосит. Он покинул двор и направился к месту встречи. Это был мемориал в честь революции с небольшой площадью перед ним. Расположенный на краю города, он был достаточно приметным и вместе с тем безлюдным. Место отлично подходило для встречи с Викой. «Впрочем, почему с Викой?» — поправил себя Игнат. «Тут уже не свиданка». Не стоило забывать, что сегодня девушка выступала в первую очередь как деловой представитель, а не частное лицо. А значит, надо было засунуть симпатии и прочее куда подальше. Следуя к месту встречи, Игнат мысленно продумал линию своего поведения. При всей своей красоте Вика была совсем не дурой, поэтому не следовало ловить муху ртом. С размышлениями Игнату пришел в голову настораживающий вопрос. «Может ли быть какая-то подстава?» Даже озвучил он его вслух. Хотелось сказать, что причин делать такое нет, вот только точной уверенности в этом тоже не было. «Ладно», — подумал Игнат. «Гляну для начала». Он не получил возможности полноценно отдохнуть после всех битв, но нечеловеческая выносливость делала свое дело. При крайней необходимости Игнат и сейчас смог бы принять бой, да еще и неприятно удивить любого врага. С этими мыслями он подошел к месту встречи. За время отсутствия Игната мемориал жертвам революции приобрел заброшенный вид. Впрочем, Хаоситу было не до осмотра памятника. Куда больше его внимания привлекли три внедорожника. Стоящие в тени деревьев на краю парка, одним своим видом они заставляли любых прохожих обходить площадь стороной. Осмотрев через взор автомобиля, Игнат нахмурился. Его почти параноидальные подозрения о подставе неожиданно обрели некоторую почву. Тем не менее, не став задерживаться, он направился к автомобилям. Его срисовали еще на подходе. Впрочем, Игнат и не скрывался. Несколько крепких мужчин в натовском мультикаме бросили на него короткий взгляд. Еще с десяток сидели в автомобилях. Аккуратно идентифицировав всех, Игнат удивленно приподнял бровь. «Кажется, вечер перестает быть томным», — подумал он. Несмотря на интересную информацию, он, как ни в чем не бывало, продолжил путь. Почти сразу открылась пассажирская дверь среднего внедорожника. Из проема выглянула симпатичная мордашка Вики. «Игнат!» — девушка призывно замахала рукой. «Давай сюда!» Хаосит молча направился к средней машине. Вика открыла ему дверь, приглашая в салон. Игнат спорить не стал. «Мальчики, погуляйте пока», — обратилась она на английском к стоящим неподалеку солдатам. «Нам поговорить надо». В ответ те переглянулись и без лишних споров отошли. Закрыв тонированное стекло, Вика перевела внимание на Игната. Глаза девушки прямо-таки сияли от счастья. «Я так рада тебя видеть!» Девушка подсела к Игнату ближе, явно желая взять его за руку. В этот момент произошло нечто неожиданное для нее. Кедров жестким толчком отпихнул девушку. Тут же он сделал предупреждающий жест рукой, настаивая, чтобы она сохраняла дистанцию. Замерев, Вика удивленно смотрела на Игната, явно не понимая причины жеста. В ее глазах обида смешалась с горечью преданного человека. «Ты чего?» — спросила она. Игнат еще раз молча осмотрел девушку. «Хватит игр», — наконец произнес он. «Я все вижу». Вика еще пару мгновений смотрела на него. Внезапно обиженное лицо девушки стало просто спокойным, а потом на нем и вовсе вновь заиграла улыбка. следующий момент произошло нечто странное. По лицу Вики пошли волны, быстро меняя ее внешность. Более того, перемены прошли и по всему телу, меняя рост и комплекцию. Наряд девушки, состоящий из странной эластичной ткани, также изменил размер, подстроившись под хозяйку. Впрочем, под хозяйку ли? Когда преобразование закончилось, на Игната смотрел улыбающийся мужчина средних лет. Не имея особых черт лица, он мог похвастаться лишь доброй, понимающей улыбкой. «Слухи о вас, как об исключительном сверхе, не лгали», — усмехнулся он. «Вы заметили, а ведь моя маскировка безупречна». «Мерзковато», — хмуро посмотрел на него Игнат. «А если б я не заметил, обжиматься бы полез». «Идеальная игра требует полной самоотдачи», — усмехнулся незнакомец и протянул руку. «Полковник Солис». «Игнат», — ответил Хаосит, не став пожимать руку. Солис, если и обиделся, то никак не дал знать об этом. Улыбка на его лице была все такой же безоблачно искренней. «Недалеко от входа плато Калифорния я лично привел форт врага к сдаче нашим силам», — наконец произнес Солис с явным самодовольством. «Никаких боев, никаких жертв. Только идеальная диверсия, осуществленная мной в одиночку». «Похвально», — холодно ответил Игнат. «Хотелось бы, чтобы вы и дальше применяли свои способности на благо человечества и никак иначе». «О, уверяю вас», — улыбнулся Солис. «Будущее человечества — это то, чему я отдаю все силы». Игнат поморщился. Благодаря взору он еще на подходе обнаружил, что Вики ни в одной из машин нет. Каково же было его удивление, когда он заметил ее обычными глазами. Все это очень походило на ловушку, но Игнат все же пошел на контакт. Не в последнюю очередь из-за того, что в машине лежало то, что так ему было необходимо. Дар ментального потока. Его наличие как минимум означало, что эти незнакомцы хотят говорить. «Давайте перейдем к делу», — отмахнулся Игнат. «У меня с собой ценная информация, а у вас, как вижу, то, что мне нужно». В ответ Солис хмыкнул, достал из подлокотника футляр и открыл его. Взгляду Игната открылась светящаяся сфера, испускающая необыкновенно яркое сияние. Игнат тут же идентифицировал ее. «Дар ментального потока. Смешанный тип. Оптимизирует строение мозга, увеличивая скорость выработки и объем ментальной энергии». «Пастырь был прав», — подумал Игнат. «Именно это мне и нужно». Молча он достал из кармана и протянул полковнику другой светящийся артефакт. «Хранитель момента. Записывает эпизод реальности, делая его доступным для последующего многократного просмотра». «Я загляну немедленно», — сказал полковник. «Если вы не против, мистер Кедров». «Конечно», — кивнул Игнат. При этом Хаосит протянул руку и забрал дар ментального потока из футляра. Этим он дал понять американцу, что даже если что ей не понравится, сделка уже совершена. Улыбнувшись, Солис взял в руки хранитель момента. В следующее мгновение его глаза остекленели. В салоне несколько минут стояла тишина, прежде чем военный вновь пришел в себя. «Занимательно», — бросил он, коротко глянув на Игната. «Это полезная для вас информация?» — спросил в ответ Кедров. «Вполне», — кивнул Солис. «Вам нужно быстрее передать ее», — произнес Игнат. «Поэтому не буду больше тратить ваше время». Непонятная попытка обмануть вызвала в нем раздражение и нежелание общаться с этим скользким типом. Впрочем, тот еще не закончил. «Подождите, мистер Кедров», — остановил его Солис. Он опустил стекло и вытянул руку с хранителем момента. Тут же из другой машины выбежал военный и подхватил артефакт. «Они передадут информацию», — пояснил полковник. «А у меня есть дело к вам». «У меня нет особого настроения разговаривать», — отказался Игнат. «Может быть, потом? Внезапно на лице улыбчивого Солиса появилась жесткость. «Я настаиваю, мистер Кедров», — произнес он. «Просто выслушайте». Игнат мысленно кивнул. Пока все шло в точности так, как он и предполагал. «У вас минута, полковник», — бросил в ответ Игнат. Американец кивнул и сразу перешел к делу. «Я представляю здесь группу людей, беспокоящихся о будущем Земли», — начал он. Игнат поморщился. «Сейчас идет война, поэтому мы не смеем саботировать военные действия и сами в них активно участвуем», — продолжал Солис. «Однако вы не задумывались, что будет, когда все закончится?» «Вы б закончили сначала», — выразительно ответил Игнат. «Мы делаем все возможное», — не дал сбить себя с мысли Солис. «Однако я вернусь к вопросу. Что будет, когда война закончится?» Игнат не стал отвечать, давая полковнику возможность выложить все. И тот не разочаровал. «Союзы — это временная мера. Начнется новый виток политической борьбы между государствами», — сказал Солис. «И это только мешает нам действовать как единое человечество». При всем своем скептицизме Игнат не мог не отметить правды. Он и сам задумывался над этим вопросом. Привыкшие к борьбе правительства просто не смогут принять концепции единого человечества. А в войнах хаоса, только действуя единым фронтом, можно будет побеждать. И все же Солису он не доверял. «Как понимаю», — не скрывая скепсиса, сказал Игнат, «вы решили научить людей, как надо жить правильно». «Верно», — резко ответил Солис. Как ни странно, насмешливое выражение лица Игната, кажется, его задело. «Уверяю вас, мы не горстка инфантильных фантазеров, а куда более серьезная группа людей. И вы нам нужны». «Я подумаю потом». Игнат повернулся к выходу. «Сейчас устал после тяжелого дня». «Стойте, мистер Кедров!» Голос Солиса еще больше налился нотками жесткости. «Вы или примете предложение, или тон разговора изменится». «Да ты что?» — нехорошо усмехнулся Игнат. «И как это вы меня будете убеждать?» «Мне не хотелось бы показывать вам», — ответил Солис. «Но вижу, вы не верите в нашу силу. Очень напрасно». Ответить Игнат не успел, так как на него обрушилась та самая сила.